Перевод стиха. Из потомков Вришни я Васудева, из пандавов я Арджуна, из мудрецов я Вьяса, и среди великих мыслителей Ушана. Из потомков Вришни я Васудева, из пандавов я Арджуна, из мудрецов я Вьяса, и среди великих мыслителей Ушана. Комментарии во божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Кришна – изначальная верховная божественная личность, а Баладева – непосредственная экспансия Кришны. Как Господь Кришна, так и Баладева появились как сыновья Васудевы. С другой точки зрения, поскольку Кришна никогда не покидает Вриндавана, все формы Кришны, появляющиеся в других местах, являются его экспансиями. Васудева – непосредственная экспансия Кришны, поэтому Васудева и Кришна – суть одно. Следует понимать, что Васудева, упоминающийся в этом стихе Бхагавад-гиты, есть Баладева или Баларама, так как он – изначальный источник всех аватар и потому единственный источник Васудевы. Непосредственные экспансии Господа называются свамша – личные аватары, а есть еще экспансии, называемые випхивамши, випхинамша – отдельные аватары. Среди сыновей Панду Арджуна известен как Дхананджая. Он лучший из людей и потому представляет Кришну. Из муни или ученых людей, сведущих в ведическом знании, Вьяса – величайший, так как он оставил множество разъяснений ведического знания, следовав его доступным для общей массы людей, живущих в век Кали. Вьяса также известен как аватара Кришны, следовательно, он тоже представляет Кришну. Кави – это те, которые способны на глубокие размышления на любую тему. Среди кави Ушана Шукрачария был духовным учителем демонов. Он был крайне умным и дальновидным политиком. Таким образом, Ушана еще один представитель великолепия Кришны. Вришнинам васудевосми пандаванам джананджая Мунинам апьяхам вьяса, кавинам ушана кави. Из потомков Вришни я Васудева, из пандав я Арджуна, из мудрецов я Вьяса и среди великих мыслителей Ушана. Омагьянти миранхасья гананджана шалакая чакшурум миритам яна тайшма шри гуруве намаха. Нама ум вишну падай кришна приштай бхутали шимати ниранджана свами ити намине. Анахата праясана прабхупадасья туштай шанкиртана правритартам ихате гуруве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васуди Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, великолепие Абсолюта. Кришна продолжает рассказывать Арджуне о своем великолепии. Итак, Кришна в этих стихах, предыдущих и в этом стихе, объясняет, что он является абсолютной личностью. Если среди какого-то сословия есть абсолютная личность, то она представляет его. Здесь Прабхупада описывает свамши и випхинамши, отдельные аватары и личные аватары Господа. И здесь Шрила Прабхупада объясняет очень важный аспект понимания, каков же Кришна, какие экспансии и какое отношение они имеют к самому Господу. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он раскрывал полностью весь аспект того, как Кришна распространяет себя в духовном и в материальном мире, каким образом это происходит. Если вы помните, мы уже как-то пытались это, так сказать, коряво представить. Вернее, я пытался это представить коряво, а вы пытались это понять с моего корявого представления. Что от Кришны отходят две основные такие энергии, две основные потенции. Первая экспансия Господа Кришны – это кто? Баладева, Баларам. Он представляет потенцию Сандини. Сандини. Вторая экспансия Господа – это его потенция Хладини, да? Шримати Радхарани. Его энергия наслаждения. И таким образом появляются две такие основные потенции. Сандини и Хладини. Кришна никогда не выходит за пределы Вриндавана. И все, что мы видим у Кришны, флейта, перо, его украшения, его одежда, все это кто? Это Баларам. Это Баларам. Баларам творит весь Вриндаван для него. Со всеми живыми существами все. И потенция, которая наделяются все живые существа, это потенция какая? Ладини. То есть все только стремятся наслаждать Кришну, и Кришна наслаждается. Взаимонаслаждение, аспект взаимонаслаждения. То есть все погружаются в одно умонастроение. Умонастроение Хладини, да? То есть потенция, то есть внутреннее состояние. Баларам творит их, а внутренняя потенция входит туда, в Хладини. То есть все предназначены для наслаждения Кришны. И таким образом, наслаждая Кришну, живое существо полностью занимает свое природное положение. Не свое, свое природное положение. То есть, наслаждая Кришну, оно наслаждается само одновременно. И это является высшим конституциональным предназначением живого существа. Только в этом состоянии живое существо полностью на 100% удовлетворено. До этого момента, пока живое существо полностью всеми своими частями, всем своим внутренним содержанием не стремится удовлетворить Кришну, полностью, хоть чуть-чуть оставляет себе что-то, каким-то образом отдельно действовать, оно всегда будет не удовлетворено. Это причина неудовлетворенности живых существ. И об этом можно узнать только через ведическую литературу. Чем больше живое существо стремится удовлетворить Кришну, тем больше оно удовлетворено. Чем меньше оно стремится удовлетворить Кришну, тем больше оно не удовлетворено. Как бы оно ни пыталось удовлетворить какие-то свои ложные представления, связанные с телом или связанные со своим каким-то ложным духовным положением. Что значит ложным духовным положением? Желание слиться, допустим, с аспектом Кришны, там, с его Брахмаджойти, или вот в таких трансцендентных произведениях, как Брихат Бхагаватамрита, объяснено, что даже в трансцендентальном мире есть определенные примеси. Есть определенные примеси. Желание иметь тело, как у Кришны. Но это не то, что это зависть. Это не зависть. Это трансцендентно. То есть живое существо очень сильно медитирует на Кришну, поэтому бывает желание, так сказать, получить Вишнарупу. Похожее тело. Или могущество Кришны привлекает. Но не в эгоистическом аспекте. Это не привлекается как эгоистический аспект. Это трансцендентные вещи. То есть вот мы когда слышим трансцендентальный эгоизм, там трансцендентальная зависть, трансцендентальная похоть, очень опасно сравнивать это с такими, как сказать, с материальными вещами. Это немного совершенно другая природа, поскольку это уже не кама, это бхакти определенного уровня. И бхакти тоже имеет наиболее высокую степень чистоты и наименее степень чистоты. Мы знаем, допустим, две потенции существуют. Потенция официальных взаимоотношений с Господом, благоговение, почтение, смирение, то есть умонастроение Лакшми Нараян, умонастроение планет Вайкунт. И есть умонастроение Галока Вриндаваны. То есть чистая любовь, не оскверненная ничем абсолютно, никакой примеси в ней. Просто любит Кришну и все. И даже не медитирует на то, что он верховная личность Бога. То есть это не является основным, как сказать, показателем той любви. Что вот он Бог, поэтому мы его любим. Нет. Даже если полностью Кришна убирает иногда аспект, что он Бог, они все равно еще сильнее даже его любят. Потому что когда какая-то примесь того, что он Бог, жители Вриндавана, самой Галоки Вриндавана, они не удовлетворяются такими взаимоотношениями. Поэтому они говорят, это наш Кришна, там Бог Богом, а наш Кришна, наш Кришна. Все. И наша любовь к Кришне, она, так сказать, священная, и она сильнее, чем к любви к Богу, к чему угодно. Они любят Кришну больше, чем Бога любят. Вот удивительное чувство у жителей Вриндавана Кришне. Они любят Кришну больше, чем Бога. Такое, конечно, абсурдно звучит это так, но это так. А они к нему испытывают чувства, лишенные вот этого примеси божественности, что он такой Бог, там, вот он холм Гавардхан поднял. И все, мы вот, допустим, нам говорят, вот Кришна, он такой могущественный, он поднял холм Гавардхан. А жители Вриндавана говорят, Кришна, мы так его любим, что мы подняли для него холм Гавардхан, и он туда залез, палец держал и думал, так был уверен, что он его держит. И мы для него держали, лишь бы ему было классно, лишь бы он думал, что это он такой великий и могучий. Мы просто его любим и хотим каким-то образом его наслаждать. У нас у каждого есть желание вот, наслаждать Кришну. Вы знаете, вот в жизни иногда бывают такие ребятишки или вот люди, которым всегда хочется что-то дарить, всегда говорить что-то хорошее. Есть такая карма у людей, когда кто-то хочет к ним всегда, вот кто с ними не познакомится, всегда очень хорошо к ним относится. И не потому, что это человек-директор или какой-то там крутой, Вот просто все люди вокруг него очень хорошо. И все к нему хорошо. Вот кто видел таких людей? Какой-нибудь дядя Вася простой. И все к нему, от министров и до голытьбы, до жуликов. Все его считают за авторитета, все ходят к нему, советуются. У всех есть желание ему что-то дарить, как-то ему помогать и все остальное. Вот есть такие. Вот примерно, чтобы сравнить, вот, в таком же состоянии находится Кришна. То есть людям не важно. Вот от Кришны что-то большее для них исходит, чем даже от всего, что они представляют. Итак, Кришна, значит, все то, что мы видим вне Кришны, это его потенция Сандини, Баларам. Баларам творит для него все эти. Как только Кришна выходит за территорию Вриндавана, он становится Васудевой. Кто этот Васудева? Кришна? Вишна? Ну кто он такой изначально-то? Кто? Кришна. А Прабхупада пишет, что это Баларама. Вот здесь прямо он пишет, что это Баладева. Он изначальный источник всех аватар, и поэтому единственный источник Васудевы. То есть в первой экспансии от нее исходят все остальные. Он Баларам. И Васудева на самом деле, в общем-то, даже когда Васудева приходит с Баларамой, Васудева, Кришна, приходит с Баларамой, то и Кришна, да, получается, и Баларама кто? А? Кто они? Баларама получается. Получается Баларама или что, или нет? Ну да. Это в моем, да, опять объясните, так получается? Да, или я... так и есть? Ну кто знает? Это так и есть, или это в моем объяснении так получилось? Так и есть? Вообще так и есть. Конечно, так и есть. Дорогие мои, так и есть. Это так и есть. Так и есть. Авай, так ведь, да? Авай же. Обиженный, это хорошо. Я тебе еще завтра наговорю столько, что ты вообще ночью даже не спал. Я столько наговорю, чтобы ты ночью сон потерял и аппетит потерял. Лишь бы ты не спал. Итак, это потенция. И Прабхупада объясняет, свамши и випхинамши, отдельные аватары. То есть мы знаем такой аспект, как шакти, увеш, аватары там, и его проявления. Но все это так или иначе являются проявлениями. Вот джива-татвы – это проявление потенции хладини, да, джива-татвы. А вишну-татвы – это потенция какой, значит? Сандини. Значит, есть свамши и есть вот эти вот випхинамши. Допустим, шакти овеша аватар, да, это уже относится к какой категории? Хладини. Хладини, потому что они джива-татвы. Они джива-татвы, они не вишну-татвы, они джива-татвы. И объясняется, что как Баларам, он заполняет весь мир Вайкунтхи. Все жители мира Вайкунтх, они тоже из Баларама исходят. И только лишь живые существа, которые отходят от этой вот пограничной энергии, то есть те, кто склонны попадать под влияние материальной энергии. Есть живые существа, не склонные попадать под влияние материальной. Вообще сразу, изначально, не склонные попадать. И есть живые существа, которые склонные попадать. Вы знаете, да, об этом? Слышали, да? Что есть не склонные даже попадать. То есть особая природа. То есть даже хоть как бы там ни было, они не склонны попадать под это. Под влияние материальной энергии. И есть все-таки живые существа, которым предоставляется возможность, по вот то, о чем мы говорим, свободы, да, что могут отказаться, могут нет. Есть такие живые существа. И вот Кришна здесь перечисляет, что из всех, вот царь Двараки здесь удивительно вот пишется, что вот сюда, Кришна в Двараке, что Кришна в Двараке, это тоже он. Прабхупада говорит, однако Кришна никогда не покидает Вриндавана. Как только Кришна выходит за территорию Вриндавана, он становится Васудевой. А Васудева это кто? Это Баларам. Значит, Кришна, который приходит вместе с Баларамом, как вот говорится, что это проявление форм, так же как Арджуна. Вот кто Арджуна? Кришна. Арджуна Кришна? Вот вы знаете, да, что Арджуна, он изначально, он Вишну. Вы знаете, что Арджуна это Вишну? Вот кто знает об этом, что Арджуна это Вишну? Это проявление Господа Вишну. На Курукшетре вот Арджуна это Вишну. Кто знает? Кто слышал об этом? Двое знают. Арджуна он Вишну. Он не просто сын Индры, он приходит как сын Индры якобы. Но это Вишну. Поэтому, когда Кришна с Арджуной пришли к Махавишну, что Махавишну сказал? Вы являетесь моими проявлениями. Он имел в виду, какими проявлениями? От Махавишну исходят еще два Вишну. Какие? Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. И он говорит, вы являетесь представителями моими там. Ты Кришна и ты Арджуна. Арджуна какой Вишну? Гармадакшая. А Кришна? Все расскажут. Ну, в общем, видите, как тяжко, тяжко, так можно вообще так сказать. А почему? А будем в этой истории, разве Махавишну он не хотел увидеть Кришну? Да, он хотел увидеть Кришну. Он хотел увидеть Кришну. Как же тогда он говорит, что это моя экспансия? Но говорится, что Кришна, он иногда скрывает свою потенцию, даже от тех экспансий, которые есть у него. Кришна наслаждается всеми, даже своими вот этими баларамными проявлениями. Как прямо, правильно сказать, не знаю. Баларамными. Ладно, все, прикроем тему, а то сейчас не говорю что. Итак, среди сыновей Панду Арджуна известен как Джананджая. Он лучший из людей, потому представляет Кришну. Кришна показывает великолепие, то есть все, что есть лучшего, он представляется в этом лучшем. Дальше вот он объясняет о положении Шукрачари, Вьясы и все остальное. Я вот что хочу сказать. Все это интересно. Все это, так сказать, более-менее понятно. Историю мы все знаем про Шукрачарию. Какой он великий политик был и дальновидная личность, очень дальновидная личность, просто уникальный. То есть полубоги, они восхищались его дальновидностью и его политичностью. Шукрачарий. Это удивительное качество. Говорится, что демоны, они очень политичны. Они не искренние, они очень политичны. То есть они очень четко планируют, как, что, где, кому улыбнуться, как... То есть не просто, что вот это, а как-то вот, ну, от природы идет, да, что там улыбнулся, тут там поздоровался. Нет, они знают, где улыбнуться, зачем улыбнуться, с какой перспективы. Они так дальновидно все. Это качество демона. И Кришна говорит, я наделяю таким качеством, что вот этой дальновидностью, этой политикой. То есть он проявляет это, но в демонах. То есть даже демоны так хитры благодаря присутствию того, что есть Кришна. И он их обучает, но через вот это вот положение Шукрачарии. Потому что они хотят именно так действовать, они не хотят действовать на духовной платформе. Поэтому он позволяет им развить вот эту платформу. Дальновидности материальной такой. Я вот что хочу сказать. Есть такое учреждение. Сейчас вот в Москве его, по-моему, строят, пытаются в Петербурге, в Москве, в Киеве. Где-то в Прибалтике есть, по-моему, ну, за 20 лет, в общем-то, где-то штуки 3-4, может быть, есть. Называется хоспис. Может быть, кто слышал? Хоспис. Первое упоминание в западном мире, так на официальном уровне, когда люди, так сказать, были проинформированы и заинтересованы. Вот я сейчас поймете, может быть, почему я рассказываю. Есть такое удивительное происшествие, вернее, было. У одного журналиста, очень богатого журналиста с мировым именем, была дочь. И дочь заболела раком. Вернее, не заболела, а рак у нее был. И если кто-то знает, все онкологические больные, они в очень таких страшных муках умирают, у них боли, им ставят там наркотики. Все время боли испытывают. Почему? Потому что метастазы, вот это прорастание через нервную систему, через все эти нервные окончания. Это вот кто зуб когда-нибудь вытаскивает, иголочкой, знаете, нервы там. Или вот так, когда локоть делаешь, там по нервам все. И вот эти вот все болевые факторы прорастают вот этими метастазами, поэтому ужасная боль. Ужасные боли они испытывают. Просто это такая вот, ну, если уж есть что-то, они от болевого шока даже умирают. То есть от боли умирают. Сознание отключается, не выдерживая боль. Вот эта боль, она сжигает последний потенциал жизненного воздуха. И сама боль, наличие боли тоже исходит из жизненного воздуха. Он направляется только вот в эти. И вот она умирала очень серьезно, и поскольку он был очень богат, он стал обращаться к разным врачам, к мировым светилам, чтобы помогли ей. Но никто ничего не мог. И предлагали ему наркотики, но она в таком обалдевшем состоянии. Поставить наркотик, она такая отупевшая становилась, и он говорит, нет. И он в своих поисках вот какого-то как панацеи приехал в Индию и где-то в Гималаях нашел храм один. Ему посоветовали обратиться в этот храм. И этот храм был такой удивительный, что там местные жители, они, те, которые были больны вот какими-то такими заболеваниями, серьезными, с таким, которые готовились покинуть тело из этой болезни, они все туда приходили. И он тоже туда попал, в этот храм. И монахи, он вместе с дочкой был, они, обследовав эту дочку, они пришли к выводу, что ничем помочь уже невозможно. Но они, по крайней мере, предложили ему такую услугу, что мы можем сделать так, что она в полном сознании, не ощущая боли и очень достойно сконцентрирована на истине, она покинет тело. Мы единственное, что можем сделать так, что она, ну, по крайней мере, свое положение в следующий раз улучшит в сотни тысяч раз. И если даже нам удастся, мы можем сделать так, что она вообще, ну, цели же может достигнуть. И он уже, так сказать, поскольку он материалист, он привязан к ее телу был, но что-то они такое предлагали, и он согласился. И вот он присутствовал при всей этой процедуре. Они ее поместили там в какую-то комнату. И каждый день к ней приходили и очень по много часов разговаривали с ней. Ей рассказывали разные процессы. Вот. Очень удивительно, это было примерно похоже, как культура вот, неподвластное время. Рассказывали, как устроена Вселенная, как тело устроено, как что. Какие-то мантры читали, какие-то обряды совершали. И так вот говорили, ее сознание настолько сконцентрировалось на другой вот природе, что боль исчезла. Какие-то давали ей травы, и она полностью умиротворилась. То есть никаких наркотиков, ничего не было. И она полностью умиротворилась. И они начали ей рассказывать, как процесс умирания протекает, как, ну, на чем надо сконцентрироваться, когда холодеют ноги, как, что. Они рассказали ей про эту воронку, куда там летит душа, как, что. Рассказали всю природу полностью. Рассказывали, и в чем смысл жизни, рассказывали. И вот этот вот человек, он был потрясен вообще, он даже не думал, что такое может быть, что весь западный мир, все до одного, имея деньги, технику, умирают как животные, в страхе. И тут, оказывается, есть целая наука, как... Эта наука называется танатология сейчас, танатология. Наука вхождения в смерть, то есть наука смерти. Это вот есть у египтян есть книга мертвых, у тибетцев есть книга мертвых. Но все это из аюрведы. Как правильно уйти? Достойно уйти? То есть как поместить сознание в определенный момент, в определенное место? Как управлять этим сознанием? И вот при помощи сил этих вот монахов она умерла в таком очень... светлом настроении. И когда она умирала, он испытывал ее состояние. То есть он был счастлив, когда она умирала. И он описывает, что в западном мире все бегают, переполошены, рыдают, горе такое. И он говорит, когда она умирала, я испытывал счастье за нее, я радовался за нее. И когда ее уже кремировали, там сжигали, он был счастлив. И вот он как раз описал это западному миру, и сейчас во многих странах мира пытаются создать вот эти хоспис называется, для людей, которые очень серьезно больны какими-то очень серьезными заболеваниями, чтобы они могли достойно покинуть тело, чтобы они могли достойно в полном сознании, без страха, наоборот, очень научно войти в это состояние и получить более лучшее рождение там, или более высокое состояние бытия, чем они даже имеют. К чему я это рассказываю? Что Кришна, на самом деле, он дал в этот мир такие науки, вот здесь говорится Кришна, что я Вьяса, Вьясадева, то есть тот, кто описал ведическую науку. Кришна дал возможность каждому человеку, даже независимо от его практик каких-то, занимался он практикой или нет, он даже оставляет науку, которая позволяет просто достойно умереть. Неважно, какой болезни, какие боли, все это снимается, оказывается, при помощи определенных звуковых вибраций, все. И человек в полном сознании очень легко, радостно, в полном сознании, радостно. То есть он радуется, что вот все вот так вот, он четко понимает, как это происходит. То есть не то, что это какой-то гипноз, там его закодировали, и он попер куда-то. Нет, он полностью осознает, что происходит, он узнает эту науку от этих людей и очень достойно может покинуть тело. Очень достойно может покинуть тело. Ну, естественно, там о бхакти речи нету. Конечно, что там духовный мир-то он вряд ли, так сказать, цель-то даже не в духовный мир, а просто человека сконцентрирует на более лучшем состоянии бытия в следующий раз. Конечно, привязанности остаются, но сам аспект смерти, он воспринимается естественно, и самое главное, что сознание человека при помощи этого общения отходит от тела. То есть человек сознает себя внутри тела, но от общения от этого прекращает сознавать себя телом. Грубым телом прекращает себя осознавать. То есть, может быть, в тонкое тело уходит более. То есть практически он уже отдельно от грубой оболочки находится, находясь даже. Сознание уходит более в тонкое тело. И поэтому болевые всякие симптомы, они тоже снимаются напрочь. 100%. То есть при определенном общении. Я все время вот говорю, что общение, да, это есть. Вот почему говорится, что 99% успехов преодоления каких-то проблем, трудностей зависит от общения. Когда мы общаемся с корми, корми нас, они концентрируют, общаясь с ними, мы концентрируемся на своем грубом физическом теле. С другими с людьми мы концентрируемся на тонком, да, допустим, теле. Но общаясь с преданными, мы можем сконцентрировать свое сознание на духовной потенции. Наше сознание может быть сконцентрировано на духовной потенции. Вот почему так важно это общение. Общение, что такое монахи, вот там говорится, монахи, они пришли, что-то и рассказывали, там все такое. Так же и мы, когда мы общаемся между собой, мы можем сконцентрироваться совершенно на другой природе. Поэтому вы, может быть, замечали все время, что рекомендуется покидать тело в храме, да, в окружении преданных, там, всего остального. Вот что это общение дает. Когда мантру поют, там, киртан идет, что-то кто-то рассказывает, Бхагава там читает. И если человек приучился слушать внимательно, то он может вот эти все процессы, такие мучительные процессы, точно так же избежать. Такой трансцендентный процесс происходит. И к чему это рассказываю, что каждый раз, когда вот читаешь Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам, я все время вспоминаю, что Кришна, он говорит, для глупцов я прихожу как смерть, как наказание, а для своих преданных как освобождение. То есть освобождение, оно воспринимается радостно. Вот представьте, что человек сидит где-то в тюрьме и освобождение. Он же не принимает это освобождение как горе какое-то, что и вот меня наконец-то освободили. Он воспринимает это радостно. Что, от чего-то мы освобождаемся, как человек выздоравливает. Мы не можем это принять как горе, что вот мы выздоровели. Поэтому вот эта система общения на духовном уровне, она позволяет точно так же освободиться от проблем. То есть даже здесь не то, что умирать, если смерть можно таким образом достойно, значит, общаясь, можно очень достойно и безболезненно выходить из разных проблемных ситуаций. Когда наступают какие-то проблемы, какие-то потрясения, сомнения какие-то. Важно общение, получить это общение. Получить это общение. И в этих хосписах, там делалось так, что им не давали общаться с другими людьми. Вы понимаете, да, на чем еще был основной акцент? Ни в коем случае не давать общаться с другой какой-то личностью. Иначе эта личность все испортит. Она опять сконцентрирует это сознание на вот этих страхах, на телесных всех этих желаниях, на телесных целях, на грубых таких вещах. И тогда практически смерть становится большой проблемой, и человек как животное умирает. И он еще, этот человек говорит, что все люди умирают в страшных муках. Вот вы же знаете, да, испускаются там кал, моча. Но в этом случае человек умирает без этого. И опять же это вот связано с религиозными этими системами. Как это сделать, как достойно умереть? Вот там есть в Бхагавад-гите даже, когда солнце там идет по северу, да, солнце идет благоприятно, как, что. То есть сознание концентрируется в этот момент не на каких-то семейных делах или на чем-то, а как правильно покинуть тело. Покинуть. То есть даже человек, который уже сконцентрирован, такие мысли у него, как правильно покинуть тело, он уже практически не тело, это грубое. Если человек думает, как правильно покинуть грубое тело, он уже, представляете, он в меньшей степени это грубое тело, раз он даже так размышляет. И в Бхагавад-гите Кришна тоже об этом говорит, что вот там, когда по северу, да, солнце идет, когда светлое время, темное время, и он тоже рассказывает, на чем должен акцентироваться человек в уме, в сознании, как правильно покинуть это тело. Чтобы правильно покинуть тело, кто-то должен ему говорить об этом, напоминать, потому что в моменты проблем человек забывает об этом. Вот вы заметили, когда майя начинает наступать, человек забывает о том, что это майя. И начинает это принимать реально, реалистично. И вот они, вот эти монахи, они делают что? Как человек попадает в проблему, они помещают и все время с ним общаются. Общаются, общаются, как бы он себя ни вел. И они общаются, общаются, общаются. И у человека постепенно сознание переключается на их общение. А они общаются не на уровне тела. И они постепенно человека возвышают, как вот Бхагавад-гиту. Представьте, в момент смерти человеку начать рассказывать Бхагавад-гиту очень спокойно. И никакое другое общение. Приходить, да, и рассказывать ему Бхагавад-гиту. И человек, его сознание, естественно, будет возвышаться. И они каждый раз находят способы, как это как рассказать. Потому что уровни людей разные. Разные культуры там все. И они еще очень хорошо знают детально, как подать это. Как подать человеку, чтобы он вырвался из этого круговорота проблем. И я вспомнил сразу, как вот на культуре люди приходят и тоже говорят, допустим, что вот мы хотели там повеситься, или там кто-то хотел совершить самоубийство, но выслушав это все, человек отказался от этого. Вот что такое общение на уровне знания. Общение на уровне знания. Что человек глупый, курильщик, пьяница какой-то, там прелюбодей, он все равно, это действует. Вот как говорится, как Кришна говорит, как огонь сжигает дрова, так и это знание сжигает прошлые греховные поступки. А вот это желание убить себя, да, желание, вот, такое чувство страдания постоянное, оно связано с невежеством, с его невежественными представлениями. И от общения люди прекращают так страдать из-за этих. Но общение короткое, мало общения. Там весь день, с утра до вечера общаются, очень аккуратно, мягко рассказывают. И очень... Это интересно становится, людей очень интересует. Люди готовы сидеть несколько часов, вот на лекциях сидят же, по 7 часов, по 8 часов, даже на культуре люди, так, которые вообще никакого отношения не имеют к этому. И они погружаются в этот мир, и проблемы отступают. Они начинают себя, они чувствуют себя достойными людьми. Когда они узнают о душе, что душа так прекрасна, что вот так все, что Кришна так устроил все там, там, Бог есть, вот есть определенный уровень. Они начинают себя достойно чувствовать. Они не чувствуют себя животными последними. И даже когда они узнают о том, что они сейчас как животные, это побуждает живое существо, да, вырваться тут же, мгновенно, когда он только услышал. Он у себя, нет, я не такой, и оно сразу возвышается. И вот Кришна позволяет живому существу получить достойное положение. И вот в Бхагавад-гите Арджуне он постоянно говорит, это недостойно того-то, это недостойно того-то, это недостойно, это хуже. Смерти, хуже смерти. Позор, он говорит, это хуже смерти. То есть достоинство. Кришна все время говорит о достоинствах. О достоинствах человеческого тела, человеческой формы жизни, о деятельности человека. Достойно поступать, достойно действовать, достойно думать, достойно цели преследовать какой-то. То есть о достоинствах. И я к чему это все рассказываю, что мне бы хотелось, чтобы мы еще раз вспомнили о том, что вот это общение, которое мы получаем здесь, в храме, это самое лучшее общение, потому что это разрушает наши страхи. Именно это разрушает наши страхи. И человек, который не получает этого достойного общения, он практически в сложную ситуацию, когда попадает, он становится животным. Он просто становится животным. То есть то, что с ним происходит, если у него нет этого общения, он просто превращается, опять же, в нарадхама. Низшие среди людей, животные, значит. Низшие среди людей, это животные. Они люди, но они попали в животную форму. В Бхагаватам есть описание в одном из комментариев, что живое существо всегда приходит, и первую форму, которую оно получает, это форма Брамы, то есть человека. Брама, он, ну, в смысле, тоже относится к человеку, он не животное никакое. Он не растение, не камень, ничего. Он, так будем говорить, так сказать, в материальном отношении он самая высшая форма человеческая, человекоподобного живого существа. И живое существо всегда начинает свое положение с человека, да еще в высшей форме, такое, тело, состоящее из чистого разума. Все, кожа разумна, все, волосы разумные, борода разумна, все разумно. Даже одежда, которая там у него есть, она из чистого разума состоит. То есть вся природа, сатья-локи, вода, огонь, земля, эфир, все состоит из компонентов разума. Все состоит из компонента разума. Удивительная планета. Очень удивительная. И он Ведагарбха. Говорится, что жители Сатья-локи все тоже Ведагарбхи. Они все знатоки ведических знаний. И они знают Шримад Бхагаватам, знают Бхагавад Гиту. Знают Шримад Бхагаватам, знают Бхагавад Гиту. И все-таки умудряются деградировать. Удивительно. Как сильно желание отдельно все-таки попробовать отдельно действовать от Кришны. Какое сильное желание попробовать действовать отдельно. Это знание. Смотрите, когда Кришна пребывает в сердце, где Кришна, там знание, так? Вы смотрите, какая удивительная логика. Где Кришна, там все знание. Да? А Кришна у всех в сердце. Значит, есть знание? Есть? Есть, полностью знание есть. Где Кришна, там, значит, знание прошлого, настоящего. Где Кришна, там все знание. А Кришна в сердце каждого живого существа находится. Значит, мы можем получить все знание от Кришны. И оно изначально присутствует в нашем сердце, что там Кришна. И обратившись к Кришне посредством определенного способа, метода, человек может получить все знание. Все абсолютно. Вот иногда интересно наблюдать, когда вот у меня всегда у самого противоречия возникали такие эффекта знания, получения аспекта знания. Иногда человек вот он просто сидит и там, ну, изучает что-то, и никакого аспекта знания не получает. Другой человек сидит, изучает, меньше изучает и получает весь аспект понимания, как это действует, как устроено от Кришны. Поскольку там Кришна в сердце, и он ему просто вскрывает это. Человек прямо понимает природу вещей, начинает понимать суть, вот почему такие процессы, почему солнце светит, почему как. Начинает осознавать это. То есть начинает смотреть в сознание Кришны, то есть через Кришну смотреть на это. Поэтому он начинает понимать, как все устроено. Все полностью. И человек, который вне сознания Кришны смотрит, или недостаточно сознания Кришны, то все это выливается в неправильное какое-то видение. В обусловленное чем-то, какими-то определенными мотивами, желаниями и все остальное. Поэтому общение с преданными на самом деле очень важный фактор, один из самых важных факторов общения, потому что через общение мы получаем махамантру, через общение книги, все мы получаем через общение. И также, если кто-то заметил, общаясь с преданными, мы отказываемся от совершения греховных поступков. Только пообщавшись с преданными. Сами мы вряд ли можем, общавшись с собой, даже на основе Бхагавадгиты и Бхагаватам, сами себя переубедить в том, что не надо это делать. Но попадая в среду преданных, пообщавшись на каком-то определенном этапе, на каком-то определенном уровне, мы можем от этого отказаться. То есть сил больше появляется. Вот что такое, как мы можем даже победить смерть, если мы окажемся в этот момент, по милости Кришны, в окружении преданных, мы можем умереть точно так же, достойно. Но точно так же мы можем умереть достойно, если просто мы предадимся Кришне. То есть есть разные формы, так сказать. Вот сейчас тут задавали вопрос как-то, сегодня или вчера, на Санкиртане, что вот, и шел-шел, раз машина сбила, на Санкиртане шел, там, отправишься в духовный мир или нет. Если было все так просто, все абсолютно так просто, то, мне кажется, все бы давно уже были в духовном мире. Все более сложнее, поэтому Прабхупада говорил санкиртанщикам, еще раз вам напомню, Махарадхам говорил, что вы родитесь в Индии. В следующей жизни вы можете родиться в Индии. Он не говорил, что они точно, он говорил, вы можете родиться, если не измените свое умонастроение. Вы можете родиться в Индии. Это как та история про паучка и полубогов. Полубоги делали очень много. Паучок сделал очень мало. Но потенциал тот, который сделал паучок, он, его потенциал преданности, он превышал всех их вместе взятых, как он предавался на самом деле. И он предавался Кришне. И у него очень чистый мотив был. Очень чистый мотив и очень хорошее желание. И он не был сконцентрирован на какой-то, на плоде, на результате, на показушничестве, на чем-то. Он прекрасно понял, что его даже никто не видит. И он эту песчинку пер. А песчинку он выбрал ту, которую в его положении невозможно было даже двигать. И он так предавался и двигал эту песчинку. И он уронил ее туда, в воду. Он бросил ее туда, в воду. И насколько я знаю, что даже там слово «Рама» не писал. Она даже, по-моему, утонула, эта песчинка. Они же должны были писать «Рама» и бросать, а они плавали. Он этого не знал. Он просто Ну, так не доперли. Он просто сконцентрировался на желании удовлетворить Господа Рамачанды. Он слышал этот клич. И он начал это делать. И каждый раз, когда он двигал, у него все время было, он думал, нет, я не смогу это сделать. Как? Я так удачлив, мне представилась возможность это сделать. И что, я сейчас побегу к своим детям? И он сказал, нет. И он опять ее... И сил не хватало. Он говорит, нет, не смогу. Он говорит, как, я же еще жив. Пока я жив, я должен ее пихать. И он ее пихал. И Кришна, присутствуя в его вот этом достоинстве, в его решимости, это как та птичка, которая решила выпить море за яички. Вот он был так же решительно настроен, что такая удача, он не может упустить этот шанс. Даже паук подумал, я не могу упустить этот шанс. Я должен толкать эту песчинку. И он взял песчинку, которую, в общем-то, толкать было ему очень. Он взял под завязку, под полную. То есть он в этот момент не мог наслаждаться, ничего, потому что толкать... То есть даже мысли не было, потому что он взял такую песчинку, которую нужно было толкать, и что какую-то часть даже силы, если бы он куда-то на сторону, он бы не смог ее даже вообще двигать. И он специально взял такую песчинку, чтобы она соответствовала... И он не мог ее толкать. И он просто, стиснув зубы, он начал просто думать о Кришне. И я это сделаю. Он не стал думать, помоги мне. Он просто говорит, я сделаю это для Рамачандры. Он просто стал так думать. Я сделаю это для Рамачандры. О, Господь, ты такой... И такая удача, такой шанс. И он стал двигать. И каждый раз у этого паука была возможность бросить это. Потому что сил не было, он устал. И когда он ее туда скинул, эту песчинку, и он когда посмотрел на результаты полубогов и всех, он думал, но внутри почему-то он ощутил радость, что он все-таки это помог. И он не хотел награды, ничего, он думал, я использовал этот шанс в жизни. Хоть что-то я сделал, как это хоть что-то. По сравнению с этими полубогами, он, конечно, вообще в сравнении с ними. Но он это сделал, потому что вся сила его была направлена, вся его жизнь. Он практически умирал, но двигал ее. Умирал и двигал. И он забыл обо всем. Обо всем. Для него уже не существовало ни прошлого, ни настоящего. У него только вот настоящее существовало. Он двигал. Как Прабхупада говорит, сейчас. Что сейчас? Не интересует, о чем ты мечтаешь там, или что у тебя было в прошлом. Что сейчас? Двигаешь ли ты эту песчинку? Двигаешь ли ты вот это, то, что ты выбрал? Двигаешь ли ты это так? Все ли силы ты отдаешь на это движение? Смотри, время очень коротко. Если ты все силы отдашь, то за одну жизнь ты сможешь это сделать. Эсадева об этом пишет. Если ты все силы отдашь, ты это сделаешь за одну жизнь. Любой, кто отдаст все силы двигать это преданное служение, он за одну жизнь получит этот результат. Так устроил Кришна. У нас есть какие-то силы, и если мы все силы бросаем на это, мы за одну жизнь это сделаем. Кришна так устроил. Он сказал, все силы отдай в этой жизни. Даже независимо от возраста. Вот сколько у тебя вот в этот момент, когда ты узнал обо мне, у тебя вот тебе 75 лет, и у тебя есть какие-то силы. Если ты сейчас все силы эти без остатка отдашь вот этому процессу, принципы, да, вот то, все, даже это, даже лежа в кровати, если последние силы, когда о чем-то думать, у тебя есть последняя потенция, думать, что-то там говорить, то ты будешь думать обо мне, все силы, то есть ни одного шанса себе не оставишь на что-то другое, возвращайся. Вы понимаете, да, как он устроил? Ты понимаешь? Он устроил именно так. Что если так же, как вот этот паук, все силы отдать, и даже когда мысли приходят, все, я не смогу, но опять все силы туда отдавать, там дети, там что-то, и все равно все силы туда, все равно все силы туда, все равно все силы туда. Кришна, он позволяет достигнуть этой цели. Он говорит, я позволяю им достигнуть этой цели. Они сами не достигнут, потому что силы нету достигнуть Кришну. Он говорит, просто видя вот эту потенцию, что значит такое желание. Это такое желание, что он отказался от всего. Человек отказался от себя, от своего личного счастья, от своих... Он отказался от всего ради того, чтобы двигать для меня этот процесс. Все, я ему позволяю достигнуть себя. И Кришна санкционирует, достигни меня. И он достигает. Вот почему он говорит, насколько предается мне человек, настолько я его вознаграждаю. Поймете суть Писания, тогда вы поймете, что анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритартам и хаты гуравинамаха. Если все силы отдать, то Прабхупада будет удовлетворен. А когда мы удовлетворим Прабхупаду, что произойдет? Если мы удовлетворим Шрилу Прабхупаду. Мы получаем back to Godhead. Это его миссия на самом деле. Мы все в миссии Шрилы Прабхупады на самом деле. Мы не в миссии каких-то других личностей. Мы в миссии Шрилы Прабхупады. Мы в миссии Шрилы Прабхупады. Поэтому мы должны стать Прабхупада-нугами. Прабхупада нам говорил, станьте рупанугами, но мы говорим, мы должны стать Прабхупада-нугами. Потому что Прабхупада, он рупануг. А если мы поймем Прабхупаду, значит автоматически мы все остальное понимаем. Потому что Прабхупада понял это. Нам остается понять Прабхупаду. Наши духовные учителя, они поняли Шрилу Прабхупаду. И теперь, если мы поймем нашего духовного учителя, мы поймем Шрилу Прабхупаду, поймем Рупу Госвами, а поняв Рупу Госвами, нам надо понять только вот, что хочет наш духовный учитель. И все силы полностью отдать, не давать себе шанса даже. Тогда в этой жизни мы достигнем полного результата. Полного, стопроцентного результата. Стопроцентного. Так совершается преданное служение. И человека есть всегда возможность. Как ему делать? Он Прабхупада сказал, общайтесь, пожалуйста, общайтесь друг с другом. Общайтесь, общайтесь и общайтесь. И общайтесь на основе вот этого. Общайтесь, что чем больше я сил сейчас отдам, то есть на удовлетворение Кришны. А каков процесс? Подъем, чтение джапы, то есть присутствие на лекциях. Это удовлетворяет Кришну. Его не удовлетворяет, что вы в этот момент, когда лекция, шьете брюки свои. Его это не удовлетворяет. Это не трансцендентально. Во время лекции шить брюки, даже если у вас не в чем идти. Потому что если вы здесь, если вы идете поперек логики мирской, а идете по уровню логики трансцендентной, да, Кришна просто вам после лекции так устраивается, что какой-то человек говорит, вот тут брюки у меня есть, знаете. Даже такой простой меркантильный пример. Даже даст он или не даст, это всегда в большей степени удовлетворяет Кришну. Когда преданный выбирает такое именно положение. И когда Кришна видит, что все силы на самом отданы, чтобы толкнуть себя в сторону Кришны, не упускает шанс человек, не упускает этот случай, этот великий шанс, один шанс из тысячи. Шри Чайтанья Махапрабху приходит один раз в тысяче. Тысяча дивья-юг. Один раз. Это один шанс из тысячи. И как же его не использовать? Это глупо. Это неразумно. Хари Кришна. Чимат Бхагавад Гита класс. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Гур Праминанде. Хари Бхагавад.